Глава 25. Ирма. Меня знобило. А еще я не спала сутки. А еще меня бесило все от начала до конца в этой комнате. Благо, хоть соседки тут предусмотрительно не было. Хотя вместо нее сидела раздраженная Маргоша. Катя варила какое-то месиво на крохотной плитке. Воняло так, что хотелось ей все это за шиворот вывалить. 1 января, чтоб его. Девочки молчали. Каждая из нас сейчас думала о своем, и я могла поклясться, что мысли витали далеко не вокруг спорта, в кои-то веки. Так что все просто. Зазвонил телефон. Мой. Дурацкая мелодия, которая стояла на одного лишь человека. Того самого, которого я подписала под кодовым именем. Маша из универа. Расписание, что ли, кто узнать хочет? Если Маргоша думала меня смутить своим раздражением, то пошла она нахер. Еще на нее внимание обращать. Не выдержала. Решительно вылезла из-под одеяла, взяла телефон и со всей дури заорала. «Не звони мне больше! Нам надо поговорить. И я рад, что ты живая. Пошел нахер, Жора!» Дальше я от всей души и со всей силы своего похмелья вылила на него ушат отменного дерьма. С наслаждением, с толком, с расстановкой. Как умела только я. Жора слушал, а в конце все равно сказал, что мы поговорим, хочу я того или нет. Я назвала его идиотом и со всей дури запустила телефон в стену. Стена хрустнула, и от нее что-то отвалилось, а я тяжело дышала. После этого разговора у меня наступило странное опустошение. Девочки на меня не смотрели. Они спокойно занимались своими делами и, как ни в чем не бывало, позвали на завтрак. Как в тумане, я села на узенькую табуретку, начала есть, совершенно не чувствуя вкуса. Мне стало так душно, плохо, что на секунду мне показалось, что я задыхаюсь. Возможно, так оно и было. Потому что как иначе объяснить, что внутри так пекло? Девочки пытались шутить, разрядить обстановку. А я впервые за много лет почувствовала нестерпимую потребность высказаться. Хотя бы немного облегчить свою жизнь. Неожиданно, прежде всего для самой себя, сказала. Я тут фильм смотрела. И героиня встала перед выбором – остаться с тем, кто исполнит ее главную мечту, воплотит желание, которое она так хочет видеть исполненным, или пойти за чувствами и пустить под откос усилия нескольких лет ради того, кто говорит, что любит. Конечно, все не так. Конечно, это прошлое, выбор хрен знает сколько летней давности. Но мне хочется понять, правильно ли я тогда поступила. Я хочу выяснить. Права ли была? Девочки переглянулись. Катя просто поставила передо мной чашку с зеленым чаем. Я вцепилась в нее, ожидая ответа. Но его все не было. Глядя на то, как пакетик плавает в кружке, еще раз спросила их. Что бы вы посоветовали героине? Ну, тут все ясно. Все всегда выбирают любовь. Ибо редко, когда без чувств что-то выгорает. И мечта не мечта. И как бы у разбитого корыта не оказаться. Главное, что сама героиня чувствует. А я тоже сериал смотрела. Маргоша ответила мне буквально скороговоркой. Я же втянула голову в плечи, а внутри от ее слов растекалась едкая желчь. Остаться у разбитого корыта. Уже собиралась встать, как услышала от нашей Гоши. А если героиня давным-давно втюрилась в самого жуткого парня универа, потом переспала с ним, но из-за маскарада он не знает, что это она. Что ей делать? Не веря своим ушам, цепилась в эту историю. Подумала, что ведь не только я с такими проблемами. Вот у нас еще одна дура нарисовалась. Отвечая ей той же монетой, усмехнулась. Ну, тут тоже любовь победить должна, как ни крути. По закону жанра, девушка должна спасти парня и сделать из него сопливого каблука. Ну, и детей еще добавить не мешало. Детей. Детей? Которые у меня вряд ли будут, а вот у них с Мишей возможно. Ну что ж, тогда буду приходить к ним в гости, если пустят, конечно. Хотя где Миша и где дети? Этот алкаш, если и сделает кого, то только белочку от перепоя. Вот куда Маргоша лезла? Влюбилась? В очередной раз сделала вывод, что любовь – это для идиотов или непроходимых тупиц. Постепенно я оттаивала. А потом и вовсе услышала от Кати робкое. А если героине нельзя быть героем? Запрещено. Но в новогоднюю ночь она под личиной другого человека не смогла сдержаться и урвала поцелуй. Да еще об этом узнал дворцовый шут, обещая разнести по всему свету. А героям ну никак нельзя быть вместе. Героиня обещала ему, что не поддастся. Так вот оно что. Обещала она ему. Я тоже себе обещала. Не поддаваться. Не смотреть. Не дышать. Даже не думать в его сторону. Именно поэтому он вчера трахнул меня у стены. Маргоша уверенно ответила Кате. Ну, не все потеряно. Глядишь, и можно будет. А шута мы к стенке припрем. Он и слова не скажет. Кстати, да. Кто там этот смертник? Кто собрался шантажировать нашу Либера? Это исключительно моя прерогатива. Неожиданно ответила. Не переспала и ладно. А то бы не отвертелась. А на шута потом пальчиком покажете. Моя героиня тоже скажет ему пару ласковых. Девочки несмело улыбнулись. А я выдохнула. Ну что же, на какое-то мгновение все откладывается. Вроде я снова могу дышать. Осталось выбросить из головы мысль, что я тоже могу быть беременна.